Александра не находила себе места. Может быть, она действительно делала что-то не так? Севка прав. Они только выпустили раненую львицу. Валерия могла запросто принести еще больше вреда. Для нее это проще простого. Саша опять подалась к Линчуку. Она понимала, что помочь он ей ничем не сможет, но на душе будет спокойнее. Теперь она самостоятельно нашла кабинет и тихо села, ожидая своей очереди. Снова шумела какая-то женщина, а стоящий рядом мужчина, ничего и никого не стесняясь, крыл ее трехэтажным матом. В положенное время Саша вошла в уже знакомую комнату и встретилась с глазами участкового. «Здравствуйте! Я уже была у вас. Теперь вот снова, не зная, о чем говорить, мялась она у дверей. Да, я помню вас. Да вы садитесь, я в кабинете на граждан не кидаюсь. Но если вы опять по делу Захаровых, вряд ли я могу вам быть полезен. Дело от меня забрали». «Забрали? Я хотела вас попросить. Вы обязательно найдите Григорьеву. Найдите. Она сейчас, наверное, очень опасна», – пересиливая себя, говорила Саша. «Ну как же? Понимаю вас. Вы же по другим вопросам не ходите. Вы как та ходячая совесть. Да только я уже этим не занимаюсь». «А когда найдете?» – упрямо продолжала Александра. «Вы знаете, она не сможет выжить в тяжелой, в переполненной камере. Она не приспособлена. Вы ее накажите, конечно, но посадите ее в чистую, сухую, с видом на море», — усмехнулся Линчук. «Вы меня совсем не слушаете. Я вам говорю, что этим делом не занимаюсь. А потом... Вы что, правда думаете, что кто-то будет со мной советоваться, кого в какую камеру посадить?» Он сидел, нервно постукивал карандашом по столу и не мог придумать предлога, чтобы выставить посетительницу за дверь. В конце концов Линчука разозлила и собственная нерешительность, и назойливость этой настырной дамочки, и он отчеканил: «Мне больше совершенно нечего вам сказать. И запомните, наконец, я не могу регулярно проводить с вами утешительные беседы. У меня немного другие обязанности. До свидания». Саша поплелась домой. А чего, собственно, она ждала? Что дяденька-следователь понесется выбивать для Валерии камеру люкс? На душе было скверно. На лестничной площадке на подоконнике сидел Сергей. Всем своим видом он показывал, что был свидетелем трепетного прощания Саши с участковым, и это не приводило его в восторг. «Зачем ты пришел, Сережа?» «Не знаю», — продолжал сидеть на подоконнике Сергей. Саша некоторое время выжидательно смотрела на него, затем закрыла двери. Тут же раздался звонок. Сергей быстро прошел на кухню и, не раздеваясь, сел за стол. «Прости меня, Саша. Я уже и сам измучился, и тебя измучил. Чтобы создать новую жизнь, надо расплатиться со всеми долгами в старой. Я это сделал. Я вредный, злой, нудный, противный мужик. Но ты выйди за меня замуж, пожалуйста. Потому что если ты откажешь, я от горя стану еще хуже». «Как? Еще хуже?» «Не получится». «Получится, я знаю». Саша помолчала, села напротив Сергея, долго разглядывала его упрямые жесткие волосы, изогнутые брови, его глаза. Как же она по нему соскучилась. «Понимаешь, Сережа, есть ведь кое-что такое, от чего не отмахнешься, даже заплатив долги». Сергей удивленно вскинул брови. «Я говорю о твоих детях. Для малышей потеря отца будет серьезной травмой. А разве ты сможешь быть счастлив, зная, что где-то по тебе тоскуют два маленьких сердечка. С чего это ты взяла, что у моих детей маленькие сердечки? Старшему моему 20, младшенькому Феликсу 19 пошел, и все органы у них развиты соответственно возрасту, и сердечки в том числе. Подожди, как этот 19? Ты же сам мне говорил, что... Что я тебе мог говорить? Ты уже юмор вовсе не признаешь? И твои дети не ходят в детский сад? Саша, ну какой детский сад? С чего ты это взяла? Мои парни учатся в Германии. Только не придумывай себе ничего. Это не от финансового извращения. Просто у жены там все родственники. И пока она по больницам лечилась, а я на те больницы работал, с мальчишками должен был кто-то заниматься. Мужики у меня понятливые, у них глобальные планы, что самое обидное, с нашей страной никак не связанные. Поэтому потеря отца, как ты выразилась, серьезной травмы для них быть не может. Это точно. А жена? Она у тебя тоже в Германии? Нет, она в Германию не может. У нее любовник здесь. Ты все-таки и дальше собираешься подлеца во мне выискивать. Между прочим, я по доброй воле соглашаюсь даже кота твоего усыновить. Исключительно огромной любви ради. Ты, похоже, уже все решил? Конечно, я решил. Не чужого же дядю просить. Вот я так тебе все разъяснил, а ты теперь думай, быть ли тебе мужней женой, или мне всю оставшуюся жизнь ходить с оторванными пуговками и в неглаженных рубашках. Хитро глянул Сергей и, прижав Сашу к себе, облегченно вздохнул. А деревянную фамилию Крушинская сменим на белую и пушистую. Котятич.